Устроен колодец в пустыне сухой, наполнен он светлой кристальной водой, и люди идут по тем знойным путям, заветным воротам, далеким краям. И многие жаждой усталой груди проходят, не видя колодца того, и лучшего ищут они впереди, но гибнут в пути, не найдя ничего. Иные приходят к колодцу тому, друзей вопрошают, кем он был вырыт, и спорят они, и в споре проходят и лучшие дни. И ныне подходят к источнику вод, и радостно пьют живой глубины, и с новою силой стремятся вперед, заветным воротам небесной страны. Видишь ли, друг, ты колодец Христа? Очнись, не споря начать.